Вообще много есть хороших пословиц. «Будда с возу, кобыле легче». Или вот моя мама очень любила приговаривать: «Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь». А еще говорят: «Старый конь борозды не испортит». Эта тютелька в тютельку подходит к новому альбому колосса ирландской музыки Вана Моррисона. И пусть говорят, что его новые песни похожи на старые. Он, в общем-то, и сам это знает. И как рассказывал наш Лиам Брэдли, который несколько лет с ним играл, он часто говорит своей группе: «Я все время пою одну и ту же песню. Ваша задача — сделать так, чтобы она каждый раз звучала по-новому». И новый альбом Вана называется «Keep Me Singing» — «Поддерживайте меня в состоянии пения». И хочется ответить на это: «Ван, мы только этого и хотим».